Глава 22. Тяжелые двери раскрываются без единого звука, позволяя нам рассмотреть убранство самой защищенной комнаты Лапуты. А представляет она из себя нечто невероятное. Сразу же за дверьми мы оказываемся в просторном зале с высокими потолками, заполненным светом десятков магических светильников. Кажется, что свет идет сразу со всех сторон, и даже непонятен его конкретный источник. Прямо в центре зала в воздухе застыл непонятный резервуар, то ли с газообразной субстанцией, то ли с мутной голубоватой жидкостью. Единственное, что я могу сказать наверняка, так это то, что от резервуара так и пышет маной. Это как стоять перед старым, уже износившимся электрогенератором и ощущать, как он натужно гудит, и видеть, как в нем искрят молнии. А вокруг этого парящего резервуара кругом веером располагаются сотни каменных площадок, на которых лежат неподвижные тела муглов, головой к центру комнаты и ногами наружу. Если взглянуть сверху, то картина напоминает огромную ромашку, где каждый человек будет отдельным лепестком. Некоторые из игроков выглядят совсем свежими, словно они задремали. Другие истощены, как узники концлагеря. А третьи и вовсе больше похожи на мумии. «Что за ужас здесь творится?» — шепотом спрашивает Руна. Она касается ближайшего к нам игрока. Тот никак не реагирует на действия девушки. Та пробует его растолкать, привести в чувство, даже отвешивает мощную пощечину, но все безрезультатно. Игрок все так же лежит овощем на каменной площадке. Тут я как раз обращаю внимание на то, как в шею парня воткнут тонкий стебель, который тянется прямо к резервуару в центре залы. А в его руку воткнута игла с непонятной капельницей. Внутреннее питание. Выходит, их принудительно держат в коматозном состоянии. Я показываю Руне на стебель и не успеваю ее остановить. Порывистая Магесса судорожно хватает странное приспособление и отрывает его от бессознательного парня. И тот моментально исцеливает во всполохах света, так и не придя в себя. Ушел на возрождение. «Они умрут в тот же миг, как только будут отключены от этого устройства», — в ужасе шепчет Руна. «Эта штука выкачивает из них саму жизнь», — произношу я, хмуро осматривая залу. И, похоже, именно эта жизненная энергия питает сердце острова. От резервуара в воздухе тянется толстый стебель куда-то в потолок. Видимо, доходя до самого Капитолия, где и располагается огромный кристалл. Даже в мире магии не бывает чудес. Любая энергия, даже магическая, не может браться ниоткуда. И чтобы целая гора с городом на ней, подобно пушинке, переносилась с места на место, такой энергии требуется огромное количество. И теперь я знаю ее источник. Вот тебе и идеальное общество магов. А ведь Драгон уже не раз и не два намекал на происходящее в наших разговорах. Муглы рождены, чтобы служить нам. Лапута существует за счет них. Муглы питают остров, даруют ему жизнь. А мы, маги, наслаждаемся этим сладким плодом. «Потому что мы достойны», — говорил великий магистр. «Потому что у магов есть сила, потому что им хватило безумия и создать столь порочную конструкцию». Драгон удивлялся тому, насколько был безумен пастырь, при этом совершенно не замечая того, что он сам недалеко ушел от проповедника, а, возможно, значительно его обогнал. «Что же это вообще такое?» Руна от волнения падает на колени, не зная, что делать с неожиданно страшным открытием. «Нельзя же их просто так оставлять здесь и вы так и поступите», — произносит новый голос. «Оставите все как есть и спокойно покинете этот зал. И тогда никто не пострадает, ни вы, ни они». За нашими спинами появляется Дири, которая выходит из небольшой двери в стене. Явно какой-то один технический коридор. «Дири, ты знала обо всем этом?» — восклицает Руна, неуверенно поднимаясь на ноги. «Знала и не возмущалась?» «Но почему ты не рассказала мне?» «Я тебе больше скажу, Руна», — морщит нос брюнетка. «Это моя магия создала это место. Именно я подняла Лапуту в небо. Я и моя магия. Но ты же просто работаешь с энергией». Кажется, Руна никак не может прийти к мысли, что ее подруга по полной замешана в происходящем. «Я назвала это иссушение», — с гордостью произносит брюнетка. «Что это, по-твоему, как не трансформация энергии жизни в ману? В отличие от твоего показушного и бестолкового дара, я была полезна Драгону, и мы вместе создали этот накопитель энергии». «Но зачем? «Зачем так поступать с людьми? Это же ужасно!» — кричит Руна. «Потому что они муглы», — сухо произносит Дири. Она не кричит, не топает ногами, просто констатирует очевидную истину. Истину, с которой она явно согласна. «Они заслуживают такой участи», — утверждает Дири. «Потому что система не одарила их магией. Они прошлое, мы будущее. И чтобы Лапута существовала дальше, необходимо что-то отринуть. Естественно, это станет наше прошлое, а не будущее». «Но это бесчеловечно! Это неправильно!» — яростно крутит головой Руна. «Общество, о котором мы мечтали, не может стоять на костях сотен и тысяч. Разве это и есть то идеальное общество, о котором говорил Драгон?» «Яичницу не приготовить без разбитых яиц, ты ведь понимаешь? Более того, с ними не происходит ничего ужасного. Они всего лишь видят сладкие сны и точка. Это очень даже гуманно», — фыркает Дири. «Они что, организовали у себя в закромах филиал Матрицы?» «Вы все равно обрекаете их на смерть», — рычит Руна. «Такова плата за цивилизацию», — кивает Дири. «И увидев своими глазами, что тут происходит, вы оба вернетесь к великому магистру со мной, или же... вы останетесь здесь». В следующую секунду ее ладони вспыхивают зеленым пламенем. Так вот как выглядит магия иссушения. Я ощущаю, как чужая мана едва ли не впитывает воздух вокруг нас. Девушка подключилась к резервуару и теперь использует его в своих интересах. В таком случае это все равно, что пытаться остановить цунами песчаной стеной. Трудоемко и бессмысленно. Я поворачиваюсь лицом к блондинке. «Твой выбор?» — спрашиваю я. «Я? Не приму! Такого мира!» — восклицает Руна. Она сделала свой выбор, и я понимаю, что она больше не один из магов летающего острова, а моя союзница. Воздушное лезвие выстреливает в сторону Дири. Зеленое пламя льется мощной волной навстречу. В последний миг я успеваю оттолкнуть нас с траектории движения этой разрушительной стихии. Пламя Дири оказывается в разы мощнее магии Руны, что неудивительно, учитывая, сколько у нее должно быть маны. Зеленый огонь задевает игроков тут и там, отчего они прямо на глазах обращаются в обтянутые кожей скелеты, а после и вовсе истлевают во всполохах света. Выходит, огонь Дири работает по некоему вампирскому принципу. Поглощает очки здоровья и преобразует в ману. А это, черт возьми, не чит? Как с таким магом вообще бороться? Особенно если у него условно-бесконечная мана. «Сдавайтесь, и никто не пострадает», — рычит Дири. «Врешь, не возьмешь», — звучит ответ Руны. «Сами напросились». Новая волна пламени трансформируется в ослепительные отдельные вспышки, а от резервуара в нашу сторону тянутся стебли, такие же, что и откачивают жизнью игроков. Нас зажали между молотом и наковальней. Я тут же создаю телекинетический купол, о который растекается волна огня с одной стороны, и о которой впечатываются непонятные стебли. Нужно нейтрализовать Дири, но как? Битва на истощение, с ней заранее проигрышная тактика. Даже моей с руной маны не хватит, чтобы вести с ней продолжительное сражение. Мы и так потратились при столкновении с Илумом. Необходимо найти решение, но какое? Как ослабить Магессу, у которой под рукой гигантская батарейка? Стоп. Батарейка? Я перевожу взгляд на резервуар, который пополняется за счет пленных муглов. Может ли быть... План, правда, рискованный, но почему бы и нет? «Руна, сможешь удержать стебли подальше от нас?» — спрашиваю прямо я. Блондинка хмурится, но утвердительно кивает. «Чудно. Тогда по моей команде». «Сейчас!» — рычу я и убираю купол. За моей спиной материализуется мираж ужаса, что и принимает на себя основной удар зеленого пламени. Руна же посылает десятки воздушных лезвий в сторону стеблей, отсекая их от резервуара раз за разом. В то же время мираж не способен защитить меня от иссушающего огня целиком, и несколько языков задевают меня. Внимание! На вас наложен дебаф иссушения. Минус 1% здоровья каждую секунду. Чтоб тебя! Выходит, у меня есть всего лишь чуть больше минуты перед тем, как у меня кончится здоровье. Вот так спасибо, конечно. Однако я не отвлекаюсь от поставленной перед собой цели. Мана вспыхивает в груди, точно сверхновая, а затем... Телекинез хватает каждый стебель в зале. Это не выходит так, словно я специально тянусь к каждому. Нет, моя энергия, как вязкая субстанция, опрокидывает зал, а потом резкий рывок вверх. И в одно мгновение почти 300 игроков отсоединяются от иссушающего резервуара, что приводит к тому, что они тут же исчезают в ослепительных искрах. Уверен, в какой бы кластер эти игроки ни попали, это будет всяко лучше, чем лежать здесь овощем и подпитывать монструозный конструкт. Не смерть, но побег из матрицы. «Что ты наделал?» — воет Дири, когда осознает, что произошло. И как раз в следующую секунду пол и потолок меняются местами, а брюнетка ударяется всем телом о дверь технического коридора, из которого она и прибыла. После чего с воплем в нем же исчезает. Я успеваю телекинезом подхватить нас руной и как раз вовремя. Ровно до того момента, как мы врежемся в каменную стену. Кажется, никакого запаса энергии у них нет. Стоило отрубить энергию, как подача ее прекратилась к кристаллу в Капитолии. Остров Лапута кренится едва ли не на 90 градусов. Кажется, мы идем на снижение. «Осторожно!» — восклицает Руна, прижавшись ко мне. «На нас рушится резервуар с чистой маной. Ничего хорошего в этом я уже не вижу. Мираж ужаса, который все еще следует за мной нечеткой тенью, хватает меня и блондинку и кидает в сторону. А уже через мгновение резервуар падает на мираж, провоцируя мощный взрыв. То ли это сама мана вырывается наружу, то ли сама конструкция резервуара неустойчива, но в результате это приводит к мощному всплеску энергии. Я выставляю телекинетический щит перед нами с руной, но сразу же осознаю, что его мощности не хватит. Я слишком много потратил маны на бой с Дири и Илумом. Тут же я хватаю блондинку и поворачиваю спиной к разрушительному потоку. Бах! Духовный доспех, отлетая, спасает нам жизнь. Правда, без вспышки боли в спине не обошлось. «Шурик, смотри!» Руна указывает на то место, где секунду назад находился резервуар. Теперь там зияет чадящая дымом дыра, выходящая наружу. Через нее пробивается свет, виднеются бескрайние джунгли, как и серое море обезьян, скопившихся под Лапутой. «Нужно прыгать!» — заявляет блондинка. «Спятила!» — рычу я. После боев сразу с двумя магами подряд, а также учитывая затраченную ману на провокацию босса обезьян, энергии у меня осталось... Кот наплакал. Ладно, еще на себя-то хватит, чтобы нивелировать импульс от падения с такой высоты, но вот удержать блондинку — это уже будет проблематично. А тут теперь Руна сама берет и предлагает сигать с падающего острова. Сошла с ума, или же у нее есть средства, чтобы уберечь нас обоих? «Доверься мне», — говорит Руна. Нахмурившись и еще раз взглянув на девушку, я шагаю в эту пробоину, окончательно покидая падающую Лапуту. «Свобода, жди меня!» Летя вниз, мы имеем удовольствие наблюдать, как из Капитолия на вершине Лапуты вырывается ослепительный свет. Выходит, уничтожение резервуара действительно отражается на самом сердце острова. На верхних уровнях все еще мелькают разнообразные спецэффекты, сопровождающие заклинания. Даже понимая, что Лапута падает вниз, маги не прекращают свой бой с ордой монстров. Сам же летающий остров, покосившись как тонущий корабль, быстро снижается, кренясь на бок. Посадка определенно выйдет не из мягких. Мы же несемся с невероятной скоростью к поверхности. 300 метров, 200, 100. Когда до столкновения остается совсем немного, на груди у Руны вспыхивает амулет, который тормозит наше падение в метре от земли. Мы глухо валимся в траву в обнимку, жадно глотая воздух и смотря на дымящийся остров. То ли это последствия нашей диверсии, то ли кто-то из магов по ошибке что-то подпалил во время обороны. «Ненавижу полеты», — сообщаю я. «Неконтролируемые полеты мало кто любит», — ворчит Руна, чья грудь от волнения эффектно вздымается при каждом вздохе. «Итак, какой у нас теперь план?» Я окидываю взглядом поляну, на которую мы приземлились. Никаких обезьян пока не замечено вблизи. Это хорошо. Однако, учитывая их количество в округе, не удивлюсь, если нас найдут уже через несколько минут. Да и наше падение также не могло остаться незамеченным. «Для начала будет не лишним свалить отсюда», — комментирую я, «пока к нам не нагрянули гости». И как назло, в ближайших кустах раздается отчетливый шорох. Лицо Руны стремительно бледнеет, а я резко вскакиваю на ноги. Покой нам только снится. «Есть новости от лорда Шурика», — поинтересовался малой. «Как я уже сказала, я сообщила все, что мне приказал лорд». Донеслось от алого огонька, в форме которого им явилась Мирантис. «Ничего не делать», — фыркнул Дрейк. «Тогда какой от нас вообще толк? Лорд Шурик сражается там один, на летающем острове, а мы просто возьмем и бросим его». «У лорда есть план, и он его придерживается», — произнес строго Малой. «Если он сказал нам держаться на расстоянии от летающей каменюки, то так мы и поступим». «Тем более, что даже захотим найти их, то как мы это сделаем? Летающий остров слишком быстро и не появляется на глаза ни местным, ни нашему флоту уже 5 дней или около того». Вздохнул Алекс. «Как мы можем помочь лорду Шурику, если даже не знаем, в какую сторону необходимо нам плыть?» «А разве Мирантис не может нам дать целеуказание?» — поинтересовался Малой. «А разве на Шурике нет твоей метки?» Красный огонек слегка поблек, выдавая смущение богини красоты. «Я же не лечу туда, словно почтовый ворон», — вздохнула Мирантис. «Просто исчезаю здесь и возникаю там. Да, я смогла разглядеть остров поблизости, но он такой же, как и все остальные». «Значит, не вариант», — поморщился Малой. «Константинополь обеспечивает наш флот провизией, водой и стройматериалами для ремонта, рассчитывая, что мы атакуем остров. Но долго ли это продлится? В какой момент они начнут задавать вопросы?» «Сомневаюсь, что они долго будут терпеть наше присутствие в регионе», — вздохнул Алекс. «Особенно, когда мы якобы должны преследовать фракцию неприятеля». «Но приказ лорда есть приказ». «Вот бы у нас было средство, чтобы найти лорда Шурика и держаться на расстоянии от летающего острова», — поморщился Дрейк. «Тогда бы все было бы куда проще». Неожиданно мужчина замер на месте, привлекая тем самым внимание своих коллег. «Дрейк, что-то не так?» «Минуту», — отстраненно ответил тому капитан галеры, а затем достал из нагрудного кармана небольшой компас. Тот самый компас Джека, который ему когда-то дал лорд Шурик в первое плавание. Стрелка компаса впервые за долгое время пришла в движение и указала на северо-запад. Четко и ясно. «Лорд Шурик говорил, что компас указывает на то, чего ты более всего пожелаешь», — произнес тихо Дрейк. «Но до сих пор он так ни на что и не показывал. Я был уверен, что это очередная шутка системы». «Похоже, наши мольбы были услышаны», — рассмеялся Алекс. «Что, полагаю, никто из присутствующих не имеет ничего против?» «Против того, чтобы исполнить наш долг и помочь нашему лорду?» «Сомневаюсь, что найдутся подобные глупцы на нашем флоте», — воскликнул Малой. «Алекс, Дрейк, курс на северо-запад. Мы отправляемся к лорду Шурику». «Так точно!» Повинуясь приказу, десятки судов спартанского флота подняли якоря, чтобы двинуться вглубь архипелага.